Глава 32. Игры с кальмарозиллой. Я закрываю за собой дверь и моргаю несколько раз, пока мои глаза не привыкают к здешнему странному красному свечению. Нам точно совсем ни к чему, чтобы эта тварь сбежала. Я смутно припоминаю, как моя мать жаловалась на то, что ей пришлось искать особые лампочки, чтобы создать условия для этого существа. Но тогда я ее почти не слушала. Но, судя по всему, этой твари не нравится обычный свет, поскольку не только все электрические лампочки здесь красные, но и крохотные окна, расположенные у самого потолка, затянуты странной красной пленкой, так что вся эта комната полна жутковатого красного свечения, от которого у меня по спине пробегают мурашки. Однако Изи это, похоже, ничуть не беспокоит, и она уверенно проходит в центр этой большой голой комнаты. «Неужели тебе не хочется узнать, где прячется эта тварь прежде, чем ты вот так покажешься ей?» Спрашиваю я, оглядываясь по сторонам и последовав за ней в центр комнаты. Мое общение с криклерами научило меня тому, что если не суетиться, то ты сохранишь в целости свои конечности и большую часть своей кожи. Она пожимает плечами. «Меня не пугают чудовища. По крайней мере, они честны и не пытаются ввести меня в заблуждение относительно того, кто они такие и чего хотят». «Да, обычно они хотят заполучить какую-то часть твоего тела. Плоть, кости, кровь». Я замолкаю, вспомнив, с кем говорю. Но Изи только усмехается, обнажив свои очень длинные, очень острые клыки. «Как говорится, не стоит стучать, пока не толкнешь дверь. Вдруг она открыта?» «Вообще-то это не свойственно мантикорам». Отвечаю я и кружусь на месте, пытаясь понять, где прячется это клятое чудовище. Ведь здесь не очень-то много мест, где оно могло бы скрываться. В задней части комнаты стоят три больших дерева в катках со стволами, покрытыми царапинами, похожими на следы от когтей. Некоторые из веток наполовину сломаны, и отломки свисают вниз, меж тем, как другие оторваны полностью. По крайней мере, одно из деревьев, видимо, было яблоней, поскольку пол вокруг кадок усыпан объеденными до семечек огрызками яблок. Остальная часть комнаты почти пуста, а стены ее исцарапаны еще сильнее, чем стволы деревьев. Здесь есть только большая лежанка, видимо, для сна, несколько корыт, заполненных водой и блестящими, имеющими форму буквы Z крупинками сухого корма, которым мы кормим этих чудовищ. Запертый на цепь шкаф, в котором, я думаю, хранится запас корма, и массивная цепь, идущая вдоль центра комнаты. У меня есть всего одна секунда, чтобы смекнуть, что эта цепь, видимо, прикреплена к самой этой твари, похожей на кальмара. И я следую за этой цепью взглядом, когда комнату оглашает ракочущий рык. «Где эта тварь?» — восклицает Изи, когда мы обе резко поворачиваемся влево, откуда и донесся этот звук. «Там нет ничего, кроме тяжелой массивной цепи. Вот только эта ее часть не лежит на полу. Вместо этого она свисает с потолка». «Да, я была права. Один ее конец однозначно прикреплен к самому этому чудовищу, которое намного страшнее, чем я себе представляла по его описанию, данному дяде Картером, когда его только что привезли в зверинец. И которое, похоже, чрезвычайно разъярено, судя по рычанию, исходящему из его огромной острозубой пасти». «Что это за тварь, черт возьми?» Произносит Изи, и внезапно в обеих ее руках оказываются ножи с еще более длинными и грозными клинками, чем раньше. И прежде чем я успеваю разобраться, что к чему, она подается вперед и вкладывает один из этих ножей мне в руку. «Я не хочу!» — вскрикиваю я, пытаясь отдать его обратно. Отчасти потому, что я понятия не имею, как пускать в ход нож, чтобы защитить себя. Но по большей части потому, что бы эта тварь не планировала сделать со мной, Это ничто по сравнению с тем, что сделает моя мать, если меня застукают с ножом на территории школы. Тот факт, что Иззи удалось продержаться так долго с ее коллекцией ножей, определенно скорее свидетельствует о том, на что она способна, а не об обычной политике школы Колдор в отношении владения любым видом оружия на острове. И Иззи тоже не может взять его. Она уже держит в руке третий нож. И судя по тому, как она вертит ими обоими, ей определенно хорошо известно, как надо пускать их в ход. «И откуда только ты их берешь? – вопрошаю я, пока мы продолжаем пятиться под пристальным взглядом черных глазок этой твари, похожей на огромного кальмара. Я знаю, что учеников обыскивают на предмет наличия у них оружия, когда они прибывают сюда. «Я совсем не уверена, что сейчас подходящее время для подобной дискуссии», — отвечает Иззи, держа ножи перед собой, как будто она только и ждет случая пронзить ими обитающего здесь зверя. «Ты же знаешь, что мы здесь для того, чтобы задать ему корм и пополнить его запас воды, а не для того, чтобы убить его, а?» Я опускаю нож и пытаюсь понять, что мне делать с этой штукой, теперь, когда на ней остались мои отпечатки пальцев. «Я уверена, что люди, которые платят моей матери за то, что она содержит его здесь, будут очень недовольны, если, когда они получат его обратно, у него не будет хватать одного...» Я замолкаю, пытаясь понять, как лучше назвать отростки на теле этой твари с просвечивающей кожей. «Щупальца», — подсказывает Иззи. И, строго говоря, она, наверное, права. Нижняя часть тела этой твари состоит где-то из сотни конечностей, похожих на щупальца. Вот только обычно такие щупальца кончаются присосками, а у этой твари они заканчиваются резцами, острыми, как лезвие бритв. Десятки и десятки таких резцов, что объясняет обилие царапин на всех поверхностях в этом месте. «Какого хрена?» Я знаю, что школе всегда нужны деньги, но должен же быть способ получше, чтобы заработать их, чем предлагать передержку таких тварей. Утром тот жуткий змееподобный монстр сумел вырваться на волю. Что же мы, черт возьми, будем делать, если эта тварь сорвется с цепи и окажется на кампусе? Я сделаю вот что. Я замолкаю, когда она движется по потолку, все так же вниз головой, направляясь прямиком к нам. Двигаясь, она производит цокающие звуки. Острые, как бритва, щупальца резцы стучат по потолку. И по мере того, как эта тварь придвигается все ближе, меня охватывает невыразимое отвращение. Потому что это самое гадкое существо, которое мне когда-либо доводилось видеть. Во-первых, его верхняя половина очень напоминает этих бесшерстных кошек. Огромные остроконечные уши, круглые черные глаза и морщинистая кожа. У него есть даже что-то вроде двух маленьких лапок, что само по себе выглядит не так уж плохо, пока ты не переводишь взгляд на его удлиненный хобот и двухфутовые зубы, торчащие из пасти во все стороны. Не говоря уже о том, что его морщинистая кожа не только совершенно лишена волос, но и просвечивает. Да еще эти щупальца. Столько просвечивающих щупалец с зеленовато-желтой кровью, текущей совсем близко к поверхности. И теперь, когда эта тварь придвинулась ближе, я вижу, что это подобие лезвий бритв на их концах представляет собой что-то вроде ракушек с острыми краями. В общем, оживший кошмар. И он смотрит прямо на меня. «Нам надо покормить его и убраться отсюда!» Говорю я Иззи и осторожно иду к шкафу с кормом, изо всех сил стараясь не замечать, что оно движется туда же, куда и я, и царапает своими ракушками по потолку, как гвоздями по стеклу. «Тогда давай корми!» — рявкает Иззи. «Я его задержу!» Я хочу спросить ее, уверена ли она, но она уже приготовилась прикрывать меня, нацелив ножи. И хотя я считаю, что почти никто из тех, кто считает, что ему под силу справиться с этой тварью, не смог бы этого сделать, в глазах Иззи есть что-то такое, что говорит мне, что она к этому готова. Я не знаю, в чем тут дело, в храбрости или в социопатии, Но в данный момент меня не волнует ответ на этот вопрос. Я просто хочу сделать работу, ради выполнения которой мы явились сюда, а затем вытащить нас обеих из этой чёртовой дыры живыми. За прошедшие годы я поняла, что на этом острове очень мало людей, которым я могу доверять. Но сейчас, кажется, самое подходящее время для того, чтобы всё-таки расширить узкий круг тех, кому я верю. Поэтому вместо того, чтобы требовать, чтобы я сама отбивалась от этого зверя, задача которой, я в этом уверена, я не готова, я ловлю Изи на слове и мчусь к шкафчику с кормом. Повернувшись к чудовищу спиной, я ожидаю, что сейчас оно вонзит свои острые зубы в мою еремную вену и своими когтями-бритвами разорвёт меня на куски. Но удивительное дело, я добираюсь до шкафа совершенно невредимой, хотя рычание и цоканье за моей спиной наводят меня на мысль, что этого нельзя сказать об Изи. Раздаётся особенно громкий и пронзительный крик боли, от которого моё сердце едва не взрывается в груди, но, быстро оглянувшись, я вижу, что Изи по-прежнему стоит, ощерив клыки. Это всё, что мне нужно на данный момент, и я рывком открываю двери шкафа и достаю из него два огромных пакета с кормом. Занимаясь криклерами, я обычно раскладываю корм по множеству кормушек, расставленных по всему помещению, в котором они обитают. Они известны своей разборчивостью в том, где и в присутствии кого они едят, в том числе и друг перед другом. Но об этом существе, напоминающем кальмара, я знаю очень мало. А заботит оно меня и того меньше. И теперь, когда у него есть корм, мне всё равно, будет оно есть его или нет. Тем более, что оно только что обернуло вокруг правой руки Изи дюжину своих острых щупалец и пытается заставить её выронить нож. «Эй!» — кричу я, чтобы привлечь его внимание, и тут же жалею об этом, поскольку оно, цокая, начинает двигаться по потолку в мою сторону. И хотя это и есть то, на что я рассчитывала, я не ожидала, что оно при этом потащит за собой Изи. А оно делает именно это. Похоже, раз щупалец у него сотня, оно может двигаться ко мне, продолжая цепляться за Изи и всё ещё иметь достаточно свободных щупалец, чтобы схватиться с большинством учеников выпускного класса. Изи борется с ним и, похоже, использует всю свою вампирскую силу, чтобы не дать ему сдвинуть себя с места. Но это чудовище сильно, очень сильно. И чем отчаяннее она борется, тем глубже его щупальца вонзаются в её руку. Она так же разъярена, как это кальмароподобное существо. И пока оно продолжает тащить её за собой, она нападает на него сама. Чудовище вынудило её уронить нож, который она держала в правой руке. Но у неё остаётся нож в левой. И она снизу полосует им по одному из щупалец, вцепившихся в неё. Нож глубоко входит в щупальце, но не перерезает его. Чудовище издаёт рёв ярости, такой громкий, что от него у меня звенит в ушах. А затем начинает оборачивать свои щупальца вокруг Изи одно за другим. Они обвивают её ноги, её бёдра, её талию, её диафрагму, её грудную клетку, её шею, её руки. Почти каждая часть её тела покрыта отвратительными щупальцами. Почти в каждую часть её тела вонзаются их острые, как бритва, концы. Изи не кричит, не плачет, не издаёт ни звука, но я знаю, что ей больно. Я слышу, каким хриплым стало её дыхание. Вижу кровь, стекающую на пол у её ног. И это ещё до того, как щупальца начинают её сжимать.